Энтони Бучер. Клоподав. Перевод с английского Игоря Мажейко. Он же Кир Булычев. «Заклинания у тебя паршивые», — сказал демон. «Не мог кого-нибудь получше вызвать». Билл Хитчинс был вынужден признать, что демон прав. На первый взгляд он казался внушительным. Вместо волос на голове змеи, изо рта торчат изогнутые клыки, кончик хвоста заточен как копье. Только ростом демон меньше дюйма. Когда Билл бормотал положенные заклинания и жег волшебный порошок, он был уверен в успехе. И даже после того, как вместо грома и молнии он увидел слабую вспышку света и услышал паскудное шуршание, надежда не покинула его. Он глядел прямо перед собой, ожидая, когда появится огромное чудовище. И тут, с пола, из центра обозначенного мелом пятиугольника, донесся голосок. «А вот и я! Сколько лет никто не желал тратить время и усилия на вызов такого неудачника, как я!» — заявил демон. «Где же ты раздобыл такие заклинания?» «Сам додумался», — скромно признался Билл. Демон хмыкнул и пробормотал что-то обидное о людях, воображающих себя волшебниками. «Я не волшебник», — объяснил Билл. «Я биохимик». Демон поежился. «Вечно попадаю в идиотские положения», — с тоской сказал он. «Мало мне было того психиатра, а теперь полюбуйтесь, нарвался на биохимика». Билл не смог сдержать любопытство. «А что вы делали для психиатра?» «Он показывал мне людей, которых преследовали чертики, и я должен был этих чертиков отгонять». Демон замахал ручками. «Вот так я их гонял». «И они исчезали?» «Еще бы! Но, знаешь, те люди почему-то думали, что пусть уж лучше у них останутся чертики, чем я. Ничего не получилось». «И никогда со мной ничего не получается». Демон вздохнул и добавил. «И у тебя не получится». Билл сел и набил трубку. Оказалось, что вызывать демона совсем не так страшно. В этом обнаружилось даже что-то мирное, уютное, домашнее. «Ничего», — сказал он, — «у нас получится. Мы же не дураки». «Все так думают», — возразил демон с вожделением, уставясь на огонек спички. Он подождал, когда Билл раскурит трубку, и сказал: «Перейдем к делу. Чего тебе хочется?» «Мне нужна лаборатория для экспериментов по эмболии. Если это дело выгорит, врачи смогут обнаруживать эмболы в крови раньше, чем они станут опасными. Мой бывший шеф, выживший из ума Эр Чоулсби, заявил, что мой метод не выдержит испытания жизнью, то есть не принесет ему кучи денег, и вышвырнул меня. Все остальные решили, что я свихнулся. А мне нужно 10 тысяч долларов, и тогда я им всем покажу, чего я стою». «Ну вот», — удовлетворенно вздохнул демон. «Я же говорил, что не выйдет. Такая задача мне не по плечу. Деньги можно просить у демонов минимум 3 классами выше, чем я. Я же говорил». «Ничего вы не говорили», — ответил Билл. «И вы недооцениваете моей дьявольской изворотливости. Кстати, как вас зовут?» Демон не стал отвечать и сам спросил. «А у тебя есть еще одна такая штука?» «Какая?» «Спичка». «Конечно, есть». «Зажги, сделай милость». Билл бросил зажженную спичку на пол, в центр волшебного пятиугольника. Демон в восторге нырнул в пламя, растираясь, словно спортсмен под холодным душем. «Вот так!» — радостно крикнул он. «Вот это дьявол!» «Ну и как же вас зовут?» Демон заскучал. «А на что тебе?» «Ну, должен же я вас как-то называть». «И не думай. Я пошел домой. С деньгами я не связываюсь». «Да я не успел даже объяснить вам, что делать. Как вас зовут?» «Клоподав». Голос демона упал до шепота. «Клоподав?» — рассмеялся Билл. «Ага. У меня дырка в клыке, змеи из головы выпадают. Мало мне неприятностей. И при всем том меня зовут Клоподавом». «Отлично. Послушай, Клоподав, ты можешь отправиться в будущее?» «Только недалеко. И я этого не люблю. Память потом чешется». «Послушай, мой змееволосый друг, я не спрашиваю тебя, что ты любишь, а чего нет. Разве тебе хочется остаться в этом пятиугольнике навсегда? И учти, никто не будет бросать тебе горящих спичек». Клоподав понурился. «Я так и думал», — продолжал Билл. «Теперь ответь мне еще раз. Можешь ты отправиться в будущее?» «Могу, только недалеко». «А можешь ли ты...» — Билл наклонился и выпустил струю дыма. «Принести с собой из будущего какие-нибудь предметы?» Если ответ будет отрицательным, то все усилия по вызову демона пропали даром. А если так, то лишь один бог знает, каким образом методу Хитчинса удастся попасть в историю медицины и заодно спасти тысячи жизней.